Глава 24. У деда Андрея был день рождения. Он сидел в старом кресле напротив Самохина и передвигал длинными узловатыми пальцами шахматные фигуры по подаренной будущим зятям доске. Иван примостился на полу, с интересом наблюдая за происходящим. Время от времени партия прерывалась короткими здравницами да звоном рюмок. Коньяк Самохина дед тоже уважил. «Ну, как вы, Марусь? Смотрю, втрескался Дима в тебя по полной». Мура обернулась к невестке и счастливо улыбнулась. «А я в него». «Да с тобой все давно было понятно», — фыркнула Люся, вытирая полотенцем тарелки из старого бабушкиного сервиза, которые они достали из серванта по случаю праздника. «Неужели так заметно было?» «Скажешь тоже. Еще тогда, когда вы встретились во дворе, все понятно стало. А его лицо, помнишь? Хоть картину пиши». Женский смех зазвенел колокольчиком. Мужчины отвлеклись от икры, зачарованные открывшейся картиной. «Так, а что, Дмитрий Николаевич, ты когда нашу Машку честной женщиной собираешься сделать?» «Да хоть завтра, Андрей Афанасьевич. Только я ведь по-человечески хочу, как она того заслуживает. А времени не хватает катастрофически. Дела, дела, дела. Думаю, в октябре свадьбу сыграем, когда чуть полегче станет». «Ну смотри, не тяни с этим делом». «Не буду. Я хоть сейчас, да то одно, то другое выстреливаю. Сам уже не рад, что в это расширение влез. Терминалы такие строим по всей стране, а добросовестных подрядчиков днем с огнем не сыщешь. То одни, то другие подводят. Замучился прорабов менять». «А ты бы нас взял. Дело бы пошло», — вмешался в разговор Иван. «В стройкоме все как часы работает. Хозяин — мировой мужик». «Галушка? Так он же вроде на жилфонде специализируется». «Есть такое. Но и за новые проекты берется с охотой. Вам бы перетереть, Семен Семенович». Самохин хотел еще что-то сказать, но отвлекся на телефон. Несмотря на то, что работу Дима старался оставлять за бортом их с Машей отношений, он не мог не отреагировать на звонок своего директора по безопасности. Приложил трубку к уху, пробормотал извинения и вышел за дверь. «Да, Аркаша, что-то срочное?» «И ужасно неприятное. Возвращайтесь в офис». «Без меня точно никак?» — подобрался Самохин. «Без вариантов. Дело дрянь». Дима нажал на отбой и в некотором недоумении покосился на трубку. Ну и как ему добраться, если он пил? И ведь давно уже понимал, что не по статусу ему самому за рулем ездить. Да все никак не решался обзавестись водителем. Может, и зря. «Что случилось?» — выглянула из-за двери рыжая головешка. «Ага. Мне отъехать нужно ненадолго. Не обидишься?» «Нет, только ты ведь пил, Дим». «Над этим и думаю. Надо такси вызывать, а машину потом заберу». «Ты еще вернешься?» Растерла плечи Маша. «Да, не буду прощаться. Празднуйте, а я подтянусь». «И ведь партию не доиграл». «Пусть Иван за меня доиграет». «Угу. Дим, все нормально?» «Хотел бы он знать». Не то чтобы Аркашка ему и раньше не звонил с какими-нибудь неприятностями, но это случалось не так часто. И, как правило, означать могло лишь одно. На его бизнес в очередной раз пытались наехать. Интересно, что теперь-то произошло? Кому он перешел дорогу? И сколько времени сожрет его попытки все уладить? Пожалуй, этот вопрос волновал Самохина больше всего. «Все в полном порядке. Не волнуйся. Я скоро буду». Но скоро не получилось. Слив персональных данных клиента – не самая лучшая штука, которая может случиться с любой компанией. Что уж говорить о новичках на рынке. Откуда утечка, выяснили? Пока нет, ребята работают. Скрины проверили? Данные действительно наши? Наши. Уже изымаем из сети. Кстати, особенного резонанса нет. Все тихо, мирно, будто ничего и не было. Это ведь хорошо, уточнил Самохин, растирая ломящий затылок. Очевидно, не такой хороший был коньяк, как он думал. Не факт. Почему? Сам подумай. Были бы конкуренты, эту тему подхватили бы сразу же. Но мы мониторим, а ничего по-настоящему серьезного не происходит. Так пара блогеров расстарались, основывая свои посты на данных из непроверенных источников. Почему непроверенных? Потому что мы их уже снесли к чертям собачьим. Ничего они не докажут. Молодцы. Хорошо сработали. — похвалил Самохин. — Да брось, Николаевич, — пробурчал Аркаша, отворачиваясь к окну. И если бы Дима не знал его так хорошо, подумал бы, что тот смутился. Хорошо бы мы сработали, если бы не допустили утечки. Есть хотя бы предположение, как это случилось? Пока ничего конкретного. Эти сведения доступны для слишком большого круга лиц. Думаешь, у нас крот? Дима поморщился. Вот почему он до последнего сомневался. Когда сам держишь руку на пульсе, все гораздо проще. И сотрудников своих знаешь. А теперь остается полагаться на службу безопасности и внутреннее расследование, которое неизвестно к чему приведет. Несмотря на угрозу, нависшую над его бизнесом, больше всего Самохина расстраивал тот факт, что предателем мог оказаться человек, которому он доверял. Какие последствия нас могут ожидать? По факту, штраф, на деле репутационные риски. Бог его знает, каким боком нам это вылезет. Аркадий Львович, Самохин обернулся, разглядывая высокого парня, который работал у них добрые 5 лет. Да, Леша? Посмотрите вот на это. Отправлено с компьютера секретаря. Сердце пропустило удар. В животе противно заныло. Вместе с начальником службы безопасности Самохин склонился над компьютером. Но, тем не менее, ни черта не увидел. Данные почищены, но не умело. Эта информация все равно еще некоторое время хранится на сервере. Этого не учли, пояснил Алексей. Ну вот. А ведь проверяли девчонку. Вот и до проверяли. Дима медленно распрямил спину и встряхнул головой. Перед глазами мелькали картинки из прошлого. Их счастливого прошлого с Машей. Голова адски болела. Будто кто-то вбивал острые колышки в мозг. Самохин снова растер затылок, но помогло слабо. Он не верил в то, что Маша могла бы его предать. Просто не верил. В конце концов, в этом не было совершенно никакого смысла. Зачем бы она это сделала? Ради денег? Смешно. Он бы дал ей столько, сколько она пожелала, и ничего не попросил бы взамен. Нет, тут явно что-то не складывалось. Еще бы понять, что... Это не она, отрезал Дмитрий, отходя в сторону. Поднимайте камеры. Дим, а мы не утверждаем, что это она. Да только... Новенькая ведь девочка. Вы теряете время даром. Маша не стала бы этого делать. Точка. Отрезал Самохин, устремляясь к двери. Ладно, не кипятись. Мы все проверим, Дмитрий Николаевич. Прокричал ему вслед Аркаш. Самохин ничего не ответил. Закрыл за собой дверь. Прошел по пустынным коридорам недавно отремонтированного офиса. Мимо поста охраны. Вышел в душный вечер. Жадно вдохнул. Раскаленный воздух обжег легкие. Дима медленно пересек стоянку и, усевшись на заборчик, окружающий клумбу с пестрыми петуниями, задрал лицо к вечернему небу. Правильному человеку больнее всего жить. Когда ты сам играешь нечестно, отсутствие справедливости не воспринимается так остро. Совсем другое дело, если ты по совести, а к тебе кое-как. И похрену, сколько тебе лет, и сколько дерьма ты перелопатил в своей жизни. Если не скурвился, больно. Больно, когда из-под тяжка. Извини, мужик, сигарет не будет. Спешащий куда-то парень остановился. Бросил на Самохина быстрый взгляд и полез в задний карман мешковатых джинсов. Свои иметь надо, буркнул он, протягивая пачку Кента. «Да я не курю вообще-то». Незнакомец никак не прокомментировал слова Самохина, а тот, взмахнув рукой, снова вернулся на свое место. Достал телефон, открыл фотографии. Так странно. Раньше в них ничего, кроме фото каких-то важных документов, и не было. А теперь? С каждой фотографией она, Машка. Рыжая, задорная, улыбающаяся. У него дома, или на улице, или в ресторане. Который, как он знал, она не сильно любила. Домашняя, родная, уютная. «Ну и чего ты здесь расселся, как царь?» — раздался Аркашкин голос за спиной. Не оборачиваясь, Самохин пожал плечами. «Да так, воздухом свежим дышу». «Возле оживленной дороги. Гурман!» «Узнали что-нибудь?» «Мы работаем над этим, Дим». «Угу». «Действовал непрофессионал. Я, конечно, здорово проштрафился, знаю. Ну тут ты мне можешь верить. Ты опять на что-то намекаешь? Твой секретарь, Евдь уже сказал, обрезал Самохин безопасника и затянулся так, что пальцы обожгло. Это не она. Аркаша хотел поспорить, но вовремя проглотил рвущиеся с языка слова. Вот и помолчи. Одобрил Дима такое решение. Пораскинь мозгами, кому она перешла дорогу? Кто мог хотеть ее подставить? Да кому это надо, Дим? Ну не того она уровня птица. А ты не берись судить, Аркаша. Это моя будущая жена, чтоб ты знал. Твою мать! Тихо выругался безопасник, прежде чем задать волнующий его вопрос. Ты в ней уверен, Дим? На все 100. Землю носом ройте, а найдите виновного. Дерьмо. Там на таком примитивном уровне слив, что человек, его организовавший, просто не смог бы зайти под учетную запись у Мурушкина. Не сумел бы ее взломать, понимаешь? Нет. На что ты опять намекаешь? На то, что слив произошел конкретно с ее компьютера. А значит, за него сел посторонний. Вот проверьте, кто это был. Или я зря раскошелился на новенькую систему видеонаблюдения? Не зря, буркнул Аркашка. Вот и работайте. А я поеду же. Если что, буду на связи. Такси приехало довольно быстро. Самохин устроился на заднем сиденье и отвернулся к окну. На Озерную? Нет, знаешь, давай на Крылова. Заказ был на Озерную. Дима и правда собирался домой. Поздно уже было, и не хотелось беспокоить Машу, но... Не мог он без нее сейчас. Ему нужно было обнять свою девочку, вдохнуть ее спокойный, ненавязчивый аромат, убедиться, что все хорошо, что она его, и ничего не изменилось. Утешиться рядом с ней. Я доплачу. Маша открылась, сонно щуря глаза. Отступила на шаг, пропуская его в квартиру. Самохин захлопнул дверь и, поймав ее за руку, резко прижал к себе. Она выдохнула, изумленно распахнув и без того огромные глаза. «Хочу тебя, солнышко». «Прямо сейчас?» — шепнула Мура. «Да, прямо сейчас», — подтвердил Дима, прежде чем накинуться на ее губы. Он еще никогда не любил ее так, несдержанно, дико, неистово, впиваясь ртом в нежную кожу груди, оставляя следы и царапины. «Дима, Димочка, тише, тише, хороший мой, там же дед. Дим. Он спит маленько. Слышишь, даже похрапывает. Пойдем хотя бы в мою комнату. Да, пойдем. Едва за ними захлопнулась дверь, Самохин волчком крутанул Машу. Распластал ее ладошки на стене, прижался к ее спине своей грудью, шаря руками по маленькой попке, пробираясь под подол скромной ночной рубашки. Дима, бессвязно шептала она. Люблю, люблю тебя. Повторял Самохин, поглаживая пальцами ее скользкие складочки. А она терялась в нем. В его любви, в его признаниях, озвученных впервые. Вот так, сладкая, прогнись. Маша послушно выгнула спину и захлебнулась беззвучным криком, когда, не уступая ей ни капли пространства, он резко в нее толкнулся. Да, да, мое солнышко, моя девочка, моя. Люблю тебя. Люблю тебя. Жестко, максимально плотно, глуша ладонью Машины громкие стоны. Толчок за толчком, пока не излился в тесные глубины, отправленный к звездам ее же оргазма.